Глава 31. Установленное минуту назад бесплатное приложение «Лертийский лес» услужливо сообщило, что мне предстоит посетить одну из крупнейших локаций игры. Занимает она примерно 25% территории Зазеркалья. Не будь у меня карты точного маршрута к жилищу старейшины Эннонов, блуждал бы я тут несколько месяцев, как пить дать. Кстати, пещера мастера Грильби, что в Серых скалах, исчезла с карты торговых путей клана. Таким образом, мне осталось посетить троих НПС. Двое из них обретались в ничейных землях. Интересно, чем думал Петруша, когда все это организовывал? Вспомнился старик Эннон. Понимаю, непись, программа, но как-то на душе тяжело стало. Слишком уж все реально исполнено было. Чтобы как-то отвлечься от непрошенных воспоминаний, занялся настройкой навигатора. Синхронизация прошла успешно, и мне был предложен оптимальный вариант пути. Кстати, лес оказался довольно оживленным местом. Тут и там среди деревьев мелькали силуэты игроков. На многочисленных полянах, прогалинах и лужайках трудились травники. Вернее, травницы. В основном альвийки. Наверняка в расовых характеристиках имелись бонусы для выбравших эту профессию. Увидел много охотников, грибников, лесорубов. Даже разминулся с группой моих коллег, целенаправленно шагавших куда-то вглубь леса. Иными словами, здесь кипела жизнь. Навигатор аккуратно вел меня по основной тропе, огибая опасные участки и места обитания разнообразных монстров, встреча с которыми, ну, никак не входила в мои планы. Правда, несколько раз сердце уходило в пятки, когда вдалеке замечал огромных зверюк, похожих на мутировавших диких кабанов. А когда в шагах 20 от меня тропу пересек огромный черный волк, я уже серьезно подумывал развернуться и бежать обратно. Хотя тут же заметил в 10 шагах от меня беззаботно работающих травниц. Если женщины, не боясь, режут траву, значит, все не так уж и плохо. Тяжело вздохнув, я продолжил путь. Благо, идти оставалось совсем немного. Спустя минут 10 дорога вывела к роще. Мрачная она какая-то. Что-то не хочется мне туда идти. В просветах между стволами темнота. Жуть. Навигатор, словно издеваясь, настаивал именно на том, чтобы войти в эту неприятную рощу. Тяжело вздыхаю и делаю шаг. Стена деревьев приняла меня, словно изголодавшийся огромный монстр. Сомкнулась за спиной. Шагаю в тени, опасливо озираясь. Тишина. Воздух, как ни странно, свежий. Пахнет лесом, древесным клеем, прелыми листьями и лесными цветами. Дорога постепенно превратилась в звериную тропу. То и дело замечаю на земле отпечатки здоровенных когтистых лап. Надеюсь, Петруша не ведет меня на убой. Спустя некоторое время сквозь стену деревьев увидел просвет. Наконец-то. Ускорив шаг, поспешил вперед, а вот и последние деревья. Тропа вывела меня на широкую поляну, поросшую сочной травой. После темной рощи стало непривычно светло. Посреди поляны возвышается огромное дерево. Ствол в несколько обхватов. Складывалось впечатление, будто роща испуганно расступилась перед этим великаном. Я присмотрелся. Странно, почему сразу не заметил? В основании дерева гиганта стоит небольшая избушка. Спроси у меня кто, как, на мой взгляд, выглядит домик лешего, я без малейшего колебания посоветовал бы прийти на эту поляну. Стены, поросшие желтым мхом. Маленькое, еле различимое окошко. Нет, это не избушка, скорее это землянка. Спустя мгновение увидел и хозяина. Вернее, сперва услышал, а уж потом увидел. «А ну слезай! Слезай, кому сказано, маленький проказник!» Точно леший. Этакий лесовичок-боровичок. Длинная серая борода, зеленая хламида. На голове широкополая соломенная шляпа. Образ старика завершали мелкие детали в виде торчащих из бороды и одежды палочек, листиков и сосновых иголок. Он стоял у стены своего жилища, пытаясь длинной палкой дотянуться до чего-то на крыше, вернее, до кого-то. Там, яростно огрызаясь и шипя, скакал черный зверек, похожий на куницу. За всем этим безобразием лениво наблюдала большая, размером с леопарда, кошка. Окрас рыжий, пятнистый. На ушах рысьи кисточки, белый кончик длинного хвоста методично бьет по траве. Кажется, понимаю, чьи следы я видел на тропинке. Сделав несколько шагов, я остановился. Надо как-то обратить на себя внимание. Ничего другого в голову не пришло, как громко кашлянуть и поздороваться. «Приветствую вас, мастер Атхур». Все, включая и куницу, на секунду замерли и обернулись в мою сторону. Огромная хвостатая рысь, продолжая лежать, вперила в меня хищный взгляд своих желтых глаз. Дед, негромко что-то цыкнув к шаку, хмуро осмотрел меня с ног до головы и неприветливо буркнул. «И тебе не хворать! Ты из каких таких далей вылез и от кель елки-моталки мое имя знаешь?» Я, искусно изобразив удивление, ответил. «Кто ж не знает одного из четверых легендарных старейшин нашего рода?» Лицо деда нахмурилось. «Это какого такого вашего-перевашего народа? Ты, я смотрю, елки-моталки, пока топал сюда головой своей пустой, а дерево зацепился. Ты бы шел отсюда, странник, пока я зверя своего не спустил. Он тебя быстро одно место откусит». Честно говоря, я был в шоке. Петруша, видать, перемудрил. Ну и ладно, пошел ты. Не хватало мне еще со всякими психованными неписями конфликтовать. Уже хотел было развернуться и уйти, как вдруг меня осенило. Ну, конечно, мой образ. Вчера только обновил его в мастерской у Дайтона. Я ведь сейчас вылитый дварф. А то, что мастер Грильби не смутил мой внешний вид, так это и не удивительно. Он все равно ничего не видел. Отключаю скрытый режим. Интересно, что он скажет сейчас? Лицо старика вытянулось от удивления. Вот оно значится, как елки-моталки. Вы простите меня, мастер, что сразу не открылся. Враги кругом, приходится скрываться. «Да-да-да», – запричитал Атхур. «И ты уж прости старого, совсем одичал тут. Приличного Эннона разглядеть не смог. Это ж надо, елки-моталки». Нашу беседу прервал яростный писк черного зверька. Он продолжал скакать по крыше, словно заведенный. Дедок раздраженно зыркнул в сторону юркого проказника. «Всю крышу мне ведь сейчас разнесешь, малохольный!» Я решил вмешаться. «Может, помочь чем?» «Ой, не знаю, сдюжишь ли?» – сокрушенно вздохнул старик. «Черный гор, он как-никак, из самых стальных гор!» «Даже так?» – решил подыграть я. Старик ответил очень серьезно. «Может, даже последний из своего вида!» «А что так?» – удивился я. Старик вздохнул и ответил хмуро. «Ты, как я посмотрю, обо мне знаешь, а о черных гуронах елки-моталки ни слухом, ни духом!» «Не сердитесь, уважаемый мастер Атхур!» Начал импровизировать я. Так вышло, что вырос я далеко от этих мест. По крови и в душе я дерсвер, но знаю мало о моем народе. Старик вздохнул при упоминании клана и мрачно спросил. «Твоим родителям удалось спасти тебя от страшной участи и вырос ты на чужбине?» Я лишь кивнул, боясь ляпнуть что-нибудь лишнее. «Понимаю», – прошептал он задумчиво. «Как твое имя?» «Ольд». «Почти как Брольд», хмыкнул Атхур. «Мастер Грильби тоже так сказал». Старик вздрогнул и прошептал, не веря. «Ты знаком с мастером Грильби?» Я кивнул. «Да, он мой учитель». Дед схватил меня за плечи и начал нетерпеливо трясти. «Где он? Что с ним? Когда ты его видел последний раз? Почему ты молчишь?» Я терпеливо выдержал шквал вопросов и, когда старик немного успокоился, ответил. «Его забрал владыка Недр». Атхур как-то в один миг обмяк. Мне даже показалось, что он постарел еще на несколько лет. На морщинистых щеках появились слезы. «Как же так?» – шептал он. «Что теперь будет с нами? Брольд исчез, Грильби мертв. Акс и Сати, скорее всего, тоже. А как же тайное знание? Хотя... Постой, ты ведь сказал, что...» Старик взглянул на меня. «Ты сказал, что Грильби твой учитель, ведь так?» Я кивнул. Он передал мне чертежи его самых главных и важных изобретений. Атхур снова схватил меня за плечи, а потом неожиданно крепко обнял. Остранившись, он взглянул на меня уже другими глазами. В них мне показалось, я увидел надежду. «Ну что ж, елки-моталки», — сказал он лукаво, — «может, у тебя и выйдет приручить этого маленького проказника». «Вы только что получили задание, черное бестие. Награда неизвестна. Принять, отклонить?» «Принять, конечно». Мастер, загадочно улыбаясь, посторонился, предоставляя мне тем самым свободу действий. «Что ж, давай попробуем». Я подошел поближе к избушке и посмотрел на мелкого хулигана. Тот как раз в эту секунду что-то увлеченно рыл на крыше. В воздух летела солома и кусочки дерна. Краем глаза заметил, как заинтересованно наблюдает за моими маневрами пятнистая кошка. Хорек, или кто он там, заметил мой маневр и прекратил на мгновение свое занятие. Черные, как пуговки, глаза заинтересованно уставились на меня. Хитрая мордочка слегка наклонена вправо. Вспомнилась одна фраза, которую любила повторять наша соседка баба Люба, что, мол, сколько кота не корми, а смотреть он будет всегда на холодильник. Не знаю, как насчет котов, но что, если попробовать? Медленно, по взглядами трех пар глаз, я снимаю с плеча свой ранец. Там ведь у меня сыр вроде как был. Отломав от ломтя небольшой кусочек, показываю его мелкому сорванцу. Тот уже на краю крыши, вытянул шею. Мелкий влажный нос активно ловит новые запахи. «Давай, мелкий, спускайся», – улыбаясь, говорю я. «Ммм, сыр – это очень вкусно». Гурон, недолго думая, несколько прыжков оказался в шаге от меня. «Ух ты, быстрый какой! Красавец! Длинное гибкое тело, черный мех переливается на солнце. Я медленно, чтобы не спугнуть, встаю на одно колено, протягиваю на ладони кусочек сыра. «Ну, бери, не бойся!» Зверек выпрямил шею. Правая лапка чуть приподнята, уши торчком. Мгновение, и Гурон молниеносным движением сметает с моей руки лакомый кусочек. Отпрыгнув шагов на пять, он провел дегустацию. «Все, ты мой!» Он как глаза зажмурил от удовольствия. Сыр пришелся по вкусу. «Я ведь специально тебе маленький кусочек выдал. Сейчас добавь, попросишь». «Так и есть». Гурон, быстро расправившись с лакомством, взглянул на меня, а я уже приготовил второй кусочек. Только в этот раз положил его себе на плечо и встал во весь рост. «Что ты на это скажешь?» Тот забавно наклонил мордочку, подумал мгновение и рванул ко мне. Два молниеносных прыжка, и Гурон сидит у меня на плече, с сыром в передних лапках. Урчит, как кот, прямо возле уха. Дабы закрепить успех, протягиваю третий кусочек, но уже побольше, и победно смотрю в глаза мастеру. Атхур, весело улыбаясь, говорит: «Чует мое сердце, елки-моталки, что у тебя не только там сыр в твоем ранце». «Сейчас много всяких выдумок рассказывают о тех далеких событиях. Кто-то верит во все это, кто-то нет. Думаю, безопаснее будет все-таки верить». Язык мастера уже слегка заплетается. Вино Гарольда ему пришлось по вкусу. Уже часа два сидим за столом в избушке Атхура. Пьем вино, едим сыр, хлеб и вяленый окорок. Черный Гурон оказался редкостным обжорой. Успокоился, лишь съев почти четверть ломтя сыра. Сейчас спит на столе, положив свою наглую морду мне на руку. «Самая распространенная версия», – делится воспоминаниями Атхур, «будто бы мастера клана Дерсвёр создали грозное оружие и якобы не захотели делиться секретами с другими кланами». Я кивнул. «Да, именно эта версия сейчас в ходу». «Вот», – прищурился старик. «Получается, Энаны нашего клана елки-моталки выставлены какими-то чудовищами, жадными и беспощадными, желавшими покорить весь мир». Я лишь молча пожимаю плечами. «Но мало кто знает», – продолжает мастер, «что после смерти короля Энанов, не оставившего после себя наследников, наш лидер, Стромвольд Стальной Топор, по праву крови мог претендовать на подгорный трон». Я понимающе киваю. «Борьба за власть». «Именно», – соглашается мастер. «Кровожадная и безжалостная. Да и слухи об оружии не так уж и беспочвенны. Совет подгорных кланов приговорил всех нас к смерти. Всех до единого. Детей, женщин и стариков». Мастер грустно взглянул на спящего зверька. «Даже Гуронов не пожалели». «В смысле?» – удивляюсь я. «На беду этих милых животных изображение черного Гурона присутствует на гербе клана Дерсвёр», – объяснил старик. «Совет решил, что ничто более не должно напоминать о нас, даже если для этого потребуется истребить целый вид животных». Затем он улыбнулся. «Но, как видишь, ничего у них не получилось. Мы с тобой живы, как и этот мелкий сорванец». Задумавшись на мгновение, мастер взглянул на меня. «Знаешь, Ольд, а бери ты его себе, а? Он все равно, елки-моталки, из меня всю душу вытрясет. Смотри, как он к тебе прикипел. Я громко фыркнул. Это пока сыр не кончится. Мастер покачал головой. Нет, ты не понимаешь. Черный Гурон, если уж выбрал, то все. Это навсегда. Словно в подтверждении его слов, зверек во сне потянулся и обхватил маленькими лапками мой указательный палец. Я посмотрел на него оценивающе и вдруг подумал, что Кристине этот малыш точно понравился бы. Эх, и что же мне с ним делать? Куда я его дену? Если он такие концерты мне будет устраивать, то я долго не протяну. «Зачем концерты?» – удивился мастер Адхур. Он достал что-то из кармана и сжал это в руке. Мне показалось, будто я увидел слабое голубоватое свечение между его пальцев. Мгновение, и Гурон исчез, как и не было его, растворился в воздухе. Я ошарашенно уставился на свою руку, где еще только секунду назад сладко спал пушистый бандит. «Вот и все, елки-моталки!» – прокомментировал произошедшее мастер Адхур и протянул мне небольшой блестящий кругляш. «Держи, владей, он теперь твой!» «Поздравляем, Ольд! Вы только что выполнили задание «Черное бестие». Награда – медальон вызова «Черный Гурон».